Глава 19. Манюня ест курицу. Или как можно заставить чертыхаться Бога? Было темно и очень холодно. Кругом стоял высокий непролазный лес. Я шла по узкой тропиночке, леденящий страх проникал в душу и сковывал движение. В спину завывал колючий ветер. «Нарине!» — кто-то звал меня вдалеке, захлебываясь криком. «Нарине!» И я шла на этот голос, спотыкаясь о каждую кочку, отшатывалась от голых веток, норовящих зацепить меня за плечо, и шептала: «Только не оборачивайся! Только не оборачивайся!» «Нарине!» — крик раздался где-то совсем близко. Я подняла глаза и в ужасе отпрянула. Прямо надо мной развивался большой кочан капусты с торчащей кривой кочерышкой. Мне стало плохо. «Вот как выглядит леший!» — моментально догадалась я. «Только не ешьте меня!» — промямлила еле слышно из последних сил. «Нарка, ты совсем с ума сошла?» — Манькиным голосом рассердился леший. «Мало того, что постоянно стонешь и пинаешься, так еще и просишь, чтобы я тебя не ела!» Я моментально проснулась и села в постели. Кочан капусты оказался Манькиной головой, а кочерышка — боевым чубчиком. Меня охватило чувство безграничного счастья. Это был всего-навсего кошмарный сон. «Манька, это ты!» — с облегчением зашептала я. «Ты не представляешь, какой мне приснился ужас!» «Представляю!» — проворчала Манька. «Ты пиналась, как ненормальная, а главное, стонешь и приговариваешь загробным голосом. Только не оборачивайся, только не оборачивайся! Напугала меня до смерти!» Тоненько засмеялась я. «А я, главное, иду по лесу!» «Вы заткнетесь или как?» — раздался грозный окрик моей сестры Каринки. «Совсем с катушек съехали. На дворе ночи они тут разговоры затеяли». Мы притихли. Сестра заворочилась в постели, посмотрела на часы. 3 часа ночи!» — прошипела она. «Если еще хоть раз пикните, то потом сильно пожалеете, понятно?» «Ты сама храпишь, как наш Вася, когда взбирается на подъем!» — пошла в бой Манька. «Я тебя предупредила, и ты меня услышала!» — отрезала Каринка и повернулась на другой бок. В детской воцарилась тишина. Только слышно было, как тикают часы. Моя семья жила в большой 4-комнатной кооперативной квартире. Кроме гостиной и кухни, в квартире имелись 2 спальни – родительская и детская. Самую маленькую 15-метровую комнату моя сметливая мама превратила в кабинет, где располагалась наша домашняя библиотека. Там вдоль стен стояли стеллажи с книгами, под торшером с пузатеньким бежевым абажуром вальяжно раскинулось мамино любимое широкое кресло с клетчатым пледом на подлокотнике, а напротив немым укором моей совести возвышалось горячо ненавистное пианино «Вайнбах». Когда делали ремонт в детской, мама настояла на том, чтобы стены покрасили в нежно-салатовый цвет. «Тогда обстановка будет умиротворяющей», — сказала она. «Не знаю, умиротворяет ли детей нежно-салатовый колер, но если учесть, что порой от смертоубийства нас отделял всего 1 шаг, то даже страшно представить, что мы могли бы учинить друг с другом, если бы стены покрасили в бордовый или какой другой возбуждающий центральную нервную систему цвет». Мы спали на 2 кроватях, стоящих впритык друг к другу. Сонечка была еще очень маленькой, и ее кроватка находилась в спальне родителей. А остальные 3 девочки, я, Карине и Гаине, ночевали в детской. Мы с Каринкой спали по бокам, великодушно уступив 6-летней Гаине стык между кроватями. «Мне тут неудобно», — жаловалась она. «Давайте на этом стыке по очереди спать». «Ты чего?» — округляли мы с Каринкой глаза. «А если во сне ты случайно повернешься и упадешь с высоты?» Наивная Гаине с благодарностью смотрела на нас своими большими золотистыми глазами. «Надо же!» — приговаривала она. «Как вы обо мне беспокоитесь?» Мы с Каринкой переглядывались поверх ее головы и пожимали плечами. Святая простота! Если Манька оставалась ночевать у нас, то мы ложились валетом. Каринка с Гаине на одной кровати, а я с Манькой на другой. Здоровый и относительно безопасный сон детей в нашей семье зависел от неукоснительного выполнения одного очень важного условия. Нужно было умудриться заснуть до того, как захрапела Каринка. Потому что если сестра завела свою бензопилу, то о сне можно было прямо сразу забыть. Каринка храпела так, что стены ходили ходуном, а напольные массивные часы норовили упасть и разлететься на 1000 осколков. Каринка храпела так, что пограничники с двух сторон армянско-турецкой границы брали друг друга на мушку и стояли так всю ночь в ожидании провокаций с другой стороны. Каринка храпела так, что телескопы обсерваторий планет, вращающихся вокруг ближайшей к нам звезды Проксима Центавра, автоматически поворачивались в сторону Земли, пытаясь вычислить источник такого могучего космического шума. Но это еще было не все. Несмотря на свой чудовищный храп, моя сестра спала невероятно чутким сном и могла проснуться от малейшего шороха. Вот представьте себе картину. Каринка спит. То есть как спит? Храпит с закрытыми глазами. От ее могучего храпа извергаются вулканы, образуются новые материки. Луна, не выдержав такой пытки, собирает свои манатки и уходит за линию горизонта лечить мигрень. А Каринка храпит и в ус не дует. И вдруг над Каринкой пролетает малюсенький комарик. «З-з-з-з!» — пищит. Тщедушный комарик, теребя в руках маленький фонарик. Это первый вылет боевого комарика в поисках пропитания. Но мечты поруганы. Премьерный вылет мигом превращается в прощальный, потому что сестра, прервав свой могучий храп, в гигантском прыжке настигает источник постороннего шума, рвет его на микрочастицы и снова ложится спать. «Как ни в чем не бывало», — продолжает она свой храп с прерванного места. И все продолжается по накатанной. На островах Океании сворачивается молоко уроженец. На солнце начинается новая магнитная буря. Бог, заткнув уши комьями, которые он наспех выдрал из проплывающего мимо облака, ворочается в своей божественной постели с бока на бок и ругается, на чем свет стоит. «Чтобы я еще раз, черт меня подери, чтобы я еще раз решился на эксперимент с такой девочкой!» Поэтому, когда сестра шикнула на нас с Манькой, мы тут же замолчали и честно попытались заснуть до того, как она захрапит. Но тщетно. Каринка поворчала еще чуть-чуть и снова принялась выводить рулады. «Да с такой силой, что у нас моментально выветрились остатки сна!» Я какое-то время пялилась в потолок. Потом мне это надоело, и я решила считать овечек. «Авось поможет», — шепнула я себе. Крепко зажмурила глаза, представила стадо овечек и начала считать. 1, 2, 3. Забулькала Каринка. Овечки мигом разбежались. Я рассердилась и пнула Каринку в бок. Отозвалась она. «Захармар!» — зашипела я. 100 000 захармаров тебе, вот!» Манька заворочилась, повернулась на бок и сунула свою пятку мне под нос. Я подумала и потянула ее за большой палец ноги. Она тут же нашла мою ступню и потянула за мой палец. Контакт был налажен. Мы принялись терзать друг другу пальцы на ногах. Потом Манька тихонечко нырнула под одеяло и вынырнула с моей стороны. «Я хотела тебя защекотать под ногой, но потом подумала, что ты рассмеешься, проснется Каринка и убьет нас», — зашептала она мне в ухо. «Убила бы в момент», — шепнула я ей в ответ, и мы тихонечко захихикали. Угрожающе возвысила над нами голос Каринка. Мы снова замолчали. Манька завозилась, обняла меня и положила голову мне на плечо. «Давай поиграем в мечту», — предложила она. «Давай», — согласилась я. Поиграть в мечту было нашей излюбленной забавой. Суть игры заключалась в том, что мы по очереди называли вещи, о которых мечтали, но которые, по разным причинам, были нам недоступны. Подозреваю, что так развлекались все измученные дефицитом советские дети. «Жвачка с малиновым вкусом, розовая, пачку. Нет, лучше коробку», — шепнула Манька. которая выдувается большим пузырем?» — уточнила я. «Естественно!» — обиделась Маня. «Выдувается и громко лопается. Теперь ты давай!» «Платье, как у Золушки, из фильма «Три орешка для Золушки», — зашептала я. «С диадемой и туфельками?» — уточнила Манька. «Естественно!» — обиделась я. «Не в сандалиях же такое платье носить!» «И с красной шапкой с помпоном, которую мне Ба связала!» — тихонечко захихикала Маня. Я прыснула. «Так, ладно, продолжим. Я хочу... цветик-семицветик, вот!» — шепнула Манька. «Тогда сразу проси волшебную палочку!» — подняла голову с подушки я. «А то цветик-семицветик — это всего-навсего 7 желаний!» Заворочилась в постели моя сестра. Мы замолчали. «Ладно, это не считается. Давай лучше другое загадаю», — протянула через минуту Манька. «Помнишь, в отделе игрушек мы видели немецкую куклу с сеточкой на волосах и сумочка через плечо? Вот такую хочу». «Которая стоит 25 рублей?» — ужаснулась я. Вздохнула Манька, которая стоит 25 рублей и 80 копеек. Мы пригорюнились. Одно дело мечтать о несбыточных вещах, таких как коробка жвачки с малиновым вкусом или волшебная палочка. А другое дело о совершенно реальной немецкой кукле с сеточкой на волосах и с сумочкой через плечо в отделе игрушек, которую, если не видит продавец, можно взять с полки и даже немного подержать в руках. Можно даже, затаив дыхание, погладить пальчиком шелковистую сеточку на волосах и полюбоваться розовой блестящей пряжкой на сумочке через плечо. Но 25 рублей 80 копеек — это очень большие деньги. И наши родители не могут позволить себе купить такую дорогую игрушку. «Вот бы мне такую куклу!» — пригорюнилась я. «И мне!» — вздохнула Манюня. Мы притихли. Полежали еще какое-то время с закрытыми глазами. Сон все не шел. Еще бы, сестра выводила какие-то совершенно новые изуверские рулады. Казалось, что если она еще чуть-чуть поднажмет, то наше пятиэтажное здание сложится, как карточный домик. «Нарка, я проголодалась», — шепнула мне на ухо Манька. «Там в холодильнике жареная курица», — прервала свой храп Каринка. Была у моей сестры еще одна особенность, которую никак иначе как чудом назвать было нельзя. Если кто-нибудь из нашей семьи не то что говорил, а даже думал о еде, моя сестра тут же оказывалась рядом. «Пора бы перекусить, да?» — спрашивала она опешившего члена семьи и, взяв его за руку, тащила к холодильнику. «Пойдем посмотрим, что можно пожевать?» Мы с Манькой подняли головы с подушки и уважительно посмотрели на сестру. «Ну ты даешь!» Только и смогли выговорить мы. «Так мы идем есть курицу или как?» — села Каринка в кровати. «Идем, конечно!» — заволновались мы. «Только по кусочку!» — грозным шепотом предупредила Манька. «Помните, что тетя Надя сказала?» «Помним, помним, не волнуйся!» — зашипели мы ей в ответ. «Не зря я так долго стояла в очереди!» — радовалась вечером мама. «Мне достались две венгерские курочки. Это ж не наши советские синюшные цыплята. Из этих двух курочек можно много чего приготовить. Ого-го, как много! Можно их запечь со сметаной и грибами, можно отварить рис до полуготовности, добавить туда орехи и специи, а потом начинить этой смесью курочку и...» Мама осеклась, окинула взглядом своих многочисленных дочерей и прибившуюся к их стайке Маньку, посмотрела на мужа, возрившегося на курочек голодными очами, поймала свое отражение в зеркале, произвела в уме кое-какие нехитрые расчеты и тяжело вздохнула. «Ладно», — сказала она, — «сейчас мы этих курочек пожарим. Одну съедим сразу, а из второй я завтра сделаю чихагбили». «Ура!» — дружно закричали мы. Итого на ужин каждый получил по куску хрустящей жареной курочки с гарниром из воздушного картофельного пюре и дефицитного зеленого горошка. Остатки курицы под вожделеющими взглядами плотоядных членов семьи были убраны мамой в холодильник. «Чтобы и завтра вы могли поесть курочки», — возвала к нашему гражданскому долгу она. «Ладно», — вздохнули мы и встали из-за стола. И вот теперь эта несчастная жареная курица манила нас как магнитом. Мы тихонечко поднялись, чтобы не будить мирно посапывающую Гайне. Нашарили в темноте тапки и вышли из спальни. Впереди гончим псом шла Каринка. Мы с Маней доверчиво следовали за ней. Никто не сомневался в способности сестры найти холодильник в темной квартире с закрытыми глазами. «Осторожно, тут дверь!» — шикала на нас периодически сестра. «Здесь стул, не зацепите! А тут угловой диванчик!» «Свет в кухне включать?» — спросила я. «Включи маленький», — предложила Манька, «а то большой свет разбудит твоих родителей». Мы вытащили из холодильника сковороду с жареной курицей и поставили ее на стол. «Давайте возьмем по самому маленькому кусочку», — предложила я. «Тогда никто не заметит, что мы ели курицу». «Может, крылышки?» — предложила сестра. «Ага, крылышки!» — встала руками в боки Манька. «Во-первых, крылышек два, а нас трое. А во-вторых, где это ты видела курицу без крыльев? А может, это вообще не курица? Может, это утка? А мама этого не заметила», — решила блеснуть интеллектом я. «А что, утки бывают бескрылыми?» — покрутила пальцем у виска сестра. «Ты бы лучше молчала, нарко, тоже мне ума палата!» Итого мы вытащили из сковороды кусочки куриной грудки и буквально сожрали их, преступно сутулясь и урча от удовольствия. «Мало», — облизала пальцы Каринка. «Может, еще по кусочку?» «По последнему», — угрожающе выпучилась я. Мы выудили еще по кусочку курицы. Манюня закрыла сковороду крышкой и убрала ее в холодильник от греха подальше. «Чтобы не дразнило аппетит», — сказала она и села за стол. «Что же мы едим стоя, как лошади в стойле? Давайте присядем!» Мы с Каринкой присоединились к ней. «Ух, какая вкуснятина!» — урчала Каринка. «Всю жизнь бы ела только жареную курицу». «И жареную картошку», — сказала я. «Вот это уже другое дело», — похвалила меня сестра. «Чуток поела, и уже мозги стали на место». «А то все курица, не утка, курица, не утка!» — передразнивала она меня. «Сама дура!» — огрызнулась беззлобно я. «От дуры слышу!» — захрустела куриной косточкой сестра. «Шш! Тише вы!» — встрепенулась Манька. Но было уже поздно. Дверь кухни распахнулась, и на пороге нарисовался сонный папа. Папа выглядел просто бесподобно. Волосы были всклокочены, большие семейные трусы нежно-василькового колера воинственно топорщились вокруг тощих бедер. Лямка майки съехала с плеча и кокетливо оголила часть волосатой груди. При виде нас он кинул вниз в область своего многострадального таза молниеносный взгляд, дабы удостовериться, что семейники на нем сидят как надо, и поправил лямку на плече. Потом открыл дверцу шкафчика с кухонной посудой, спрятался за ней и через минуту вынырнул в мамином фартуке, в кокетливый розовый валан по подолу. Мы проследили за всеми его маневрами в гробовой тишине, с курицей в зубах. «Что вы тут делаете?» Папа на всякий случай еще и втянул живот. «Ой, дядь Юр, а у вас такие же семейники, как у моего папы!» — умилилась Манюня. «Так мы их вместе покупали», — ответил отец. «А вот вы все-таки что тут делаете?» «Проголодались», — проблеяли мы дружно в ответ. «Курицу едим». «Курицу?» — испугался папа. «А что маме завтра скажем?» Он прошел мимо нас, вытащил из холодильника сковороду и поставил на стол. «Мы по маленькому кусочку взяли». «По маленькому», — протянул папа и достал хлеб из хлебницы. «Кто-то будет остатки пюре?» «Будет», — обрадовались мы. Если бы какой-нибудь отчаянный акробат на ходулях в 4 часа утра прошел мимо окон нашей квартиры на третьем этаже, то застал бы дивную картину. За большим круглым столом, во главе с мужчиной в васильковых семейных трусах и фартуке в розовый валан, сидела группа преступных девочек 9-11 лет и, трусливо озираясь на кухонную дверь, доедала остатки курицы прямо со сковороды. «Что мы маме скажем?» — периодически взывал кто-нибудь, вонзая зубы в очередной хрустящий кусок курицы. «Что-нибудь завтра придумаем», — хором успокаивали остальные. Мы, конечно же, отложили порцию маме и спящей без задних ног Гайне. Сковороду натерли до блеска кусочками хлеба. Кастрюлю с остатками пюре вылизали вдоль и поперек, и даже чуть-чуть снаружи. «Шикарный у нас получился поздний ужин!» — тихонечко хихикали мы. «Да уж», — хмыкнул папа. «Поздний ужин плавно перетек в ранний завтрак». Итого, когда мы ложились в постель, горизонт уже подернулся ранним летним рассветом, а в кварталах с частными домами победно перекликались дрочливые петухи. 5 минут я еще продержаться смогу», — честно предупредила нас Каринка. «Но потом я засну, и тогда уже пеняйте на себя». «Мы быстренько», — обещали мы с Манькой и закрыли глаза. В спальне воцарилась тишина. «Вспомнила, чем отличаются семейники вашего папы от семейников моего», — сквозь сон прошептала Манька. «Чем?» — промычали мы. «А тем, что у вашего папы трусы в горошек, а у моего в мелкую звездочку». Сладко зевнула Манька, уткнулась носом мне в плечо и мирно засопела. «Зато фартук сидел на папе просто бесподобно», — решила постоять за своего отца я. Отозвалась Каринка. Но никто уже ее не слышал. Все благополучно провалились в глубокий сон.